сердце погашен, двери открой. В мире гнетущем Бог всемогущий рядом с тобой. Посмотри, сердце стучит он, голос звучит. Хочешь ли стать сыном моим? Я исцелю раны твои. Душа твоя рвется в небо высоко.